Я переместился при помощи артефакта поближе к берегу и крикнул: «Это Плекс, будем охотиться». На месте больше 2 секунд не останавливаться, заклинание смертельно опасное, помрешь, так его и не увидев, если будешь торчать дольше на одном месте. Дальность атаки неизвестна, так что забираемся повыше над землей. Проинструктировав отряд, развернулся к Плексу, который пока что замер в 300 метрах от меня, явно прикидывая, нырнуть ли обратно, или продолжить искать причину взрыва, потревожившего его. Меня он пока что в качестве таковой не рассматривал, видимо, принимая за какую-то странную птицу в небе. «Надо это исправить», — заорал громко, да и метнул в его сторону связку из 10 активированных артефактов. Тут же убрался с этого места броском эспандера поближе к берегу. Когда артефакты рванули, у потревоженного взрывом монстра возникло четкое понимание, кто создает все это неудобство, и он, всплеснув грязной болотной водичкой, двинулся в мою сторону и в сторону берега. Я время до взрыва провел, кастуя воздушные щиты и прыгая с одного на другой, чтобы не оставаться на одном месте, делая из себя удобную мишень для атаки. Снова воспользовался эспандером, оказавшись поближе к своим. Они уже спешно забирались повыше, в том числе и Лор, взмывший призраком в небо. Одежду и артефакты он сбросил на землю, потом подберет, а из соображений морали постоянно, когда в группе были девушки, изображал из себя одетого в костюм призрака. Это я все понял, увидев на земле его вещи, так-то разглядеть призрака я с такой дистанции не смог бы. Метнул еще одну связку в трясину и, издав снова вопль, переместился поближе к своим. Увидел, что Тивадер не совладал с эспандером, не поймав его в воздухе после броска, вновь запрыгнул в него и выскочил на меньшей высоте, отстав от остальных. К счастью, Плексу еще до группы было далеко, так что атаковать, воспользовавшись этой оплошностью, он не смог. Главное, когда он подберется поближе, так не оплошать. Глава 20. Берег был почти подо мной, так что я поджег фитили и метнул на землю связку самых долгоиграющих фейерверков, что только нашел в продаже. Уж больно мне понравился эффект от них во время охоты на куптиров. Первый салют фейерверки выдали еще в полете, а дальше в разнобой продолжили стрельбу уже после падения. Связал я их между собой специально очень слабо, так что в полете связка разлетелась на отдельные фейерверки, приземлившиеся поодаль друг от друга. Сделал так специально, чтобы Плекс не уничтожил их одной удачной атакой. Фейерверки в небо взлетали чуть ли не каждую секунду, привлекая внимание монстра к себе. Он и двинулся целенаправленно к ним, приняв за атаки со стороны более опасного врага, чем какие-то крохи в небе. Оказавшись рядом со своими, начал раздавать инструкции. «Кастуйте побольше щитов, постоянно прыгайте по ним по непредсказуемой траектории внутри барьера от усадебного артефакта. Сбиваем энергетическую защиту монстра взрывчаткой, ей же и добиваем потом. По команде кидаем по 50 взрывных артефактов. Усадебный артефакт, если поднять его в воздух и положить на воздушный щит, образует барьер в виде шара. Но я все же велел членам группы постоянно перемещаться, поскольку не знал, насколько мощной является атака Плекса. А вдруг она так же опасна, как атака куптера? Едва монстр выбрался на берег, как мы тут же атаковали его. Каждые 2 секунды прыжок на другой щит, каждые 10 секунд вниз летит связка из 50 активированных артефактов. 3 прыжка в холостую, на 4-й достаешь из сумки связку артефактов, на 5-й активируешь и кидаешь вниз, и тут же снова прыгаешь. Не проведи мы много изнурительных тренировок, у нас бы это ни за что не получилось. А каждые 30 секунд я скидывал вниз еще и новую связку подожженных фейерверков, монстр атаковал уже скинутые, принимая их за наиболее опасного врага, так что нужны были новые раздражители, не позволяющие сосредоточиться на нас. При всей мощи Плекса, эта стратегия прекрасно сработала. Через минуту мы постоянными мощными взрывами просадили до 0 его защиту, а затем он начал получать серьезный ущерб, настолько серьезный, что попытался сбежать в болото, но не успел. Очередная серия взрывов пришлась около головы и оказалась для него фатальной. Он забился в агонии и вскоре стих. Но мы вниз не спешили, чтобы не попасться на возможную уловку, если он прикинулся дохлым, а на самом деле просто ранен. Скинули прицельно около головы еще партию взрывчатки, и только после того, как он после разрывов не пошевелился, спустились на землю. Добываем трофей под прикрытием усадебного артефакта, потом сразу уходим на северо-запад, а то мы тут сильно нашумели. Скомандовал я, После разделки туши сразу двинулись в указанном мной направлении. Там в 5 километрах два очень перспективных болота, одно напротив другого через небольшой перешеек. Оба огромных, будь я сам Тигурдом, точно поселился бы в одном из них. Надеюсь, там нам повезет. Взрывы, фейерверки. Не мудрено, что мы шли и ждали атаки на нас очередного монстра. Но нет, добрались спокойно до перешейка между болотами. Похоже, что Плекс свою территорию неплохо так охранял, раз никто не решился заявиться на такой-то шум. И снова я над болотом на воздушном щите. Начал с болота справа. Вниз летят уже шматы мяса Плекса, каждый прямо с куском шкуры, чтобы запах конкурента стал для Тигурда дополнительным раздражителем. Потом взрываю связку артефактов. Никакой реакции. Возвращаюсь к своим, чтобы взять новое пространственное хранилище с мясом Плекса и отправиться проверять болото слева. «Эйсон, ты бы отдохнул, бледный вон уже», — с озабоченным видом сказала Джоэн. «Правда, долго же уже тут, все устали», — поддержала ее и сестренка. «Надо же, Ирли заботится о братике. Приятно». «Ничего, я в полном порядке», — сказал я чистую правду. «Тело думает, что устало, но оно на многое еще способно, если не давать себе слабины. Может, я пойду вместо тебя?» – спросил Корнел. «Не слушают они меня, думают, я храбрюсь». «Ничего подобного. Да по сравнению с временами моей службы в армии у нас тут легкая прогулка. Никто из них не выбирался из засады по 3 суток без сна, на остатках силы воли к выживанию. А я все это помню, и воли мне хватало заставлять двигаться непослушные, норовящие упасть тело. Иногда и падал, но тут же снова поднимался. Поскольку если не поднимешься, то на тебя спящего наткнется погоня от высших демонов, а живым к ним в руки лучше не попадать. Кстати, некоторые, даже выдержав подобное, ломались, нервы становились ни к черту. Я отделался всего лишь ночными кошмарами, что иногда заставляют меня подскакивать с криком во сне. Но что интересно, никогда такого не бывает, если я не чувствую себя в полной безопасности. Заснув в опасном месте, я сплю без малейшего движения и лишнего звука и просыпаюсь от малейшего ощущения неправильности вокруг. Звука шагов, лязганья металла, просто интуитивного ощущения, что происходит что-то не то, что опасно для меня. Даже во сне мое тело меня защищает. Корнел, я не выделываюсь. У меня, не забывайте, лучший комплект защитных артефактов на случай неожиданного появления летающего невидимого монстра. Так что я могу это делать, и буду делать дальше. Все в порядке. Комплект не лучше, чем у меня, проворчала Джоэн. Разговорчики в строю. Строго сказал я и отправился на болото слева. Так-то Джоэн права, защитные артефакты у нее не хуже моих, но у меня опыта намного больше, чтобы выжить в случае неожиданной атаки, и она это тоже прекрасно понимает. Так что ворчит, но не требует отправить именно ее. Я успел вбить в сознание членов группы понятие целесообразности, что каждое задание должен выполнять наиболее приспособленный к нему человек. Увы, те же действия, вновь проделанные, не помогли, и на болоте слева никакого Тигурда не оказалось. Вот что значит действительно редкий монстр. Задумчиво осмотрел свою группу. Устали, это однозначно. И физические нагрузки большие, и психологические. Надо возвращаться. Поохотимся на Тигурда в следующий раз. Прикинул в памяти маршрут для возвращения. Новый, чтобы не возвращаться по своим следам. Как обычно, озвучил это вслух. Не помешает, пусть базовые вещи, способствующие безопасности на войне или охоте, намертво закрепляются в голове. Пусть при малейшей мысли сделать иначе звучит мой голос с правильной версией поведения в той или иной ситуации. Может, врубить этот твой великий созыв? Предложил Хастер. Не в этот раз, все уже слишком устали. А мало ли кто там может появиться вместо Тигурда. Наверное, в следующий раз именно так и сделаем. А то болот тут сотни, все мы не обыщем, придется рискнуть. Когда до портала оставалось 5 километров, наткнулись на огромный скелет монстра. Причем, судя по скелету, явно не обитатель болот, что странно для этой локации. Да я и в целом про такого огромного сухопутного монстра ничего не слышал. 30 метров в длину, причем размер головы, крепко соединенный с телом при жизни длинными пластинами, составлял 1/6 от общей длины тела. Такого головастика я бы точно запомнил, если бы хоть где-то читал про него или кто-то рассказал. Скелет лежал в глубокой ложбине, потому я его сверху и не увидел, когда осматривал местность с воздушного щита около портала. Повезло, что ложбину почему-то не залило водой. Монстр погиб уже давно, как бы ни годы назад, так что ни малейшего клочка мяса на костях не было. Казалось бы, нам тут ничего не светит, но я, имея большой опыт вылазок в порталы, тут же принялся рыться в земле под ребрами. Они были такими огромными, что их можно было обтянуть какой-нибудь тканью, создав временное убежище для пары десятков человек. Если монстра убили не люди, забравшие все трофеи, а другой монстр, то есть шанс кое-что полезное найти. Поняв, чем я занят, ко мне тут же без единого вопроса присоединились все остальные, благо под этими огромными ребрами прекрасно помещался и барьер от включенного усадебного артефакта. Повезло Эрли, именно она наткнулась на источник монстра, еле подняла его с земли, настолько он был огромен и тяжел. Это то, что я думаю, не поверила она собственным глазам. Магический источник, я бережно взял у нее находку и обтер грязь. Форма идеальной сферы, побольше, чем источник морского змея, раза в полтора. Такого огромного источника я в жизни еще не видел, и не читал про такие. Похоже на то, но этот источник, если отдача маны у него хорошая, может стать основой под усадебный артефакт того же масштаба и мощности, что используется в Королевской Академии Магии, благоговейным голосом сказала Джоэн. Эх, а я в самом начале, когда на него наткнулась, понадеялась, что это может быть яйцо этого монстра, из которого я смогу вырастить себе такого же и путешествовать на нем по порталам. По порталам бы не вышло, он бы ни в один не смог зайти, фыркнула Джоэн. Думаю, это не так, улыбнулся я, на всякий случай оглядываясь вокруг. Есть гипотеза, что портал расширяется, если нужно пройти чему-то большего размера, чем он сам. И, в принципе, это уже даже не гипотеза, а факт. Мы получили подтверждение этому недавно, когда сектанты организовали нашествие тварей из порталов на нашу столицу. Некоторые из монстров были по размеру в несколько раз больше стандартного размера портала, а из локации в Аргент выбраться все же смогли. Но хватит болтовни и дискуссий, мы находимся в слишком опасном месте для этого. Эрли, молодец, прекрасная находка. Засунул огромный источник в пространственное хранилище, и мы двинулись дальше. И, к моему удивлению, после всего того шума, что устроили, даже спокойно вышли, не подвергшись новому нападению. Скорее всего, потому что убитые нами могучие монстры крепко держали этот район под собой. Попросил Эрли назвать найденного монстра, раз уж она нашла такую хорошую добычу с него. Сестричка просияла и, недолго думая, нарекла монстра громилой. Ну а уж я позабочусь при очередной встрече с профессором Древчем, чтобы описание этого монстра и данное Эрли название вошли в очередное издание его учебника по монстроведению. Неудобно будет перед Древчем за название, представляю, как он поморщится, услышав его, но счастье моей сестры мне дороже. Мы с Джоан и Лором вернулись в Академию Дерзких, где мирно спали Сиднейший Юрак. В Королевскую Академию Магии нам хода пока без серьезной необходимости не было, а все остальные отправились в нее. 3 часа ночи, каникулы, есть еще время выспаться даже тем, кто не располагает таким артефактом, как у меня. Добычу мы сегодня взяли колоссальную, никакого сравнения с тем, что мы приносим из обычных порталов, что посещали раньше. Тем и хороши портальные локации повышенной опасности, что в них можно сорвать при удаче настоящий банк. Правда, и шансы голову сложить тоже высоки. Но все равно, несмотря на то, что любая группа грандмагов могла бы почувствовать зависть к тем трофеям, что мы сегодня добыли, я ощущал неудовлетворенность из-за того, что мы не смогли найти Тигурда. Хотя и понимал прекрасно, что итог закономерен. Иначе бы в книге не было написано, что этого монстра сложно найти. Ничего, зато сегодня, помимо ценных трофеев, мы получили великолепный опыт охоты в очень сложной локации. А Тигурда мы все равно добудем. Встал в 7 утра, сразу вошел в транс, изучая слова из эльфийского словаря. Каждые пару минут выныривал из транса и переносил слова в новый словарик. Когда голова стала предупреждать, что вот-вот не на шутку разболится, пошел завтракать. Да уж, такими темпами я еще долго буду переписывать этот словарь. А куда деваться-то? Ни слуг, ни поваров не было. Но, хвала всем богам, горячее блюдо, засунутое в пространственное хранилище, таким и остается, когда его достаешь. Мы купили специальные контейнеры с закручивающимися крышками, в которые запихали несколько десятков готовых блюд с личной кухни герцога Картана. Главное, доставать содержимое над перинами, поскольку вываливаются все контейнеры вместе, а они, несмотря на то, что сделаны из стали, все же мнутся при падении с высоты на твердое, поскольку сталь очень тонкая, и крышка потом плохо отвинчивается, если контейнер в неудачном месте перекосит. Коммуникационный портал от Мартона застиг меня на середине трапезы и заставил встрепенуться. Была вероятность, что мой хитрый план, как избежать поездки с новым посольством в Бильбу, провалился, и наследный принц хочет сообщить мне о том, что я снова включен в состав делегации. Ясно, что в такой ситуации от неожиданного разговора ждешь подвоха. Но нет, мой план сработал, и принц просто уведомил меня, что турнир лучших наемных дуэлянтов из числа тех, что лорд Жардин смог отыскать за это время, состоится завтра, и я, как и предлагал, включен в состав жюри. Поскольку наш коварный план против оставшихся в Бильбе врагов Аргента мог сработать только при высокой секретности, проводить турнир будут не в столице, а в провинции. Все участники дали божественную клятву, что ни слова не скажут никому об этом турнире, пока не получат разрешение от престола Аргента. Думаю, в ближайшие годы они его точно не получат, как бы ни сложилось посольство в Бильбу. Драску выгоднее, чтобы все думали, что в Аргенте полно дуэлянтов мирового уровня помимо меня. Это он раньше дуэлянтов не любил, теперь, вполне возможно, он понял, что и они могут очень даже пригодиться. Хотя, с моей точки зрения, рано или поздно все равно все вскроется. Дуэлянтов мы наймем самых что ни на есть опытных, а опыт не приходит без практики, кто-то да узнает их и расскажет, что они вовсе не коренные жители Аргента. Главное, чтобы это произошло позже, чем раньше. Черный герцог, штаб-квартира секты. Рагенрат неслыханно быстро ответила на коммуникационный портал, из чего Бальда заключил, что она заскучала сидеть где-то в своем убежище. Разительный контраст с прежними временами, когда ее окружали десятки слуг, и в гости постоянно набивались различные аристократы, жаждавшие добиться протекции от сестры короля. «Долго же ты помалкивал, словно сквозь землю провалился», — проворчал Рагенрат, подтвердив его догадку. «Я уж думала, что ты и вовсе решил отказаться от нашего плана. Я надеялся, что ты сама захочешь первой связаться со мной. Из-за тех чувств, что ко мне испытываешь», — попытался продемонстрировать галантность Бальда. «Не объяснять же ей честно, что он так был занят переговорами на высшем уровне, что и не вспоминал о ней. Не рассчитывай», — снова проворчал Рагенрат, но голос смягчился, из чего черный герцог сделал вывод, что все же полного равнодушия она к нему не испытывает. «Я с хорошими новостями. Договорился с тремя королями, что они поддержат нас на троне Аргента, если мы туда заберемся. Если, ключевое слово, я так поняла, что твои договоренности не включают никакой помощи с их стороны». «Естественно, нет. Короли в принципе не любят крупные могущественные секты. Единственный повод с нами договориться – это их ненависть к Аргенту. Ну, может, сыграло свою роль и ожидание, что, взойдя на престол, я сделаю свою секту частью армии Аргента, и одной сектой станет меньше. Может быть и так, и с кем ты достиг таких договоренностей? Королевство Рауни, Нумерон Кайраганское королевство. Наши две атаки на Аргент произвели должное впечатление, нас зауважали, и эти договоренности стали возможны. Все же ты внимательно в прошлый раз слушал меня, это радует», — покровительственным тоном сказал Рагенрат. «А ты разве думала, что я просто хотел поболтать?» — фыркнул Бальда, который не терпел подобный тон в отношении себя. «Ну, раз сам только что говорил о чувствах». Фразу Рагенрат не закончила, но намек Бальда понял и еще больше разозлился. Неужели герцогине делать больше нечего, чем пытаться поддеть его? Хотя, а ведь и в самом деле, ей вполне может быть нечего делать. «С делами немного закончил, как насчет того, чтобы сходить вместе на портальную охоту? Только ты и я, а потом я приглашу тебя в лучший ресторан Нумеронга, придем туда в масках, снимем отдельный кабинет». Король дал клятву, что не будет преследовать никого из моей секты на своей территории. Звучит вроде как романтично, но я хорошо знаю этого старого козла Авердана Хмурого. Чтобы он дал тебе такую клятву, ты ему должен был пообещать что-то очень важное для него. Пообещал вернуть ему корону его предка, захваченную твоими предками, — честно ответил Бальда, в который раз подивившись проницательности Рагенрат. Так и знала. Эх, не люблю я его, и не хотелось бы мне это делать, но в этом случае игра стоит свеч. Ради престола Аргента я готова идти на жертвы. Тоже мне жертвы, скептически подумал Бальда. пара килограммов золота с бриллиантами. Как глава секты, сколотивший ее своими многолетними усилиями, он не ценил всякие побрякушки, не имеющие никакой ценности, помимо символической. Вот хороший артефакт, это да, он всегда пригодится. А корона, да пусть король Нумеронга подавится этим мусором из драгметалла. В должности короля главная власть, что у него есть, а не всякие побрякушки, которые он носит, чтобы подчеркнуть свой статус. Но Рагенратон, разумеется, ничего такого не сказал. Для женщин вообще все, что сделано из золота и бриллиантов, имеет свою ценность, которую иногда трудно понять мужчинам. Так что он просто добился ее согласия на свое предложение, пообещав также обсудить дальнейшие планы по завоеванию престола Аргента. Ну а еще он планировал улучшить благоприятный момент, чтобы предложить Рагенрат войти в его секту. Авось она достаточно соскучилась в той глуши, в которой прячется, чтобы согласиться. Это дополнительно сблизит их, да и еще один грандмаг под рукой никогда не будет лишним. Глава 21. Эйсон, столица Аргента. На дуэльный турнир мы отправились впятером, захватив еще и Лора. Как выяснилось, в абсолютной глуши за несколько дней построили прекрасно оборудованную арену для учебных дуэлей, включающую и две трибуны, для судей и зрителей. На холмистой равнине, без других объектов, сделанных рукой человека, смотрелась она, конечно, довольно странно. Зато не будет никаких досужих зрителей, что могут потом начать болтать. Эта повышенная секретность помешала мне прихватить с собой членов клана. Конечно, я хотел бы, чтобы они посмотрели на дуэли профессионалов. Специально дергать ради этого принца я не стал. Он не поймет, это вопрос не его уровня. А его подчиненные навстречу не пошли. К нашему появлению собралось уже несколько десятков человек, сами дуэлянты, судьи, обслуга мероприятия. На горизонте виднелась цепочка всадников, явно чтобы перехватить какого-нибудь случайного путника, если он вдруг забредет в эту глушь. Не охранять же собрались лучших дуэлянтов мира, которых можно было быстро нанять за деньги. Эти люди не нуждаются в охране. Мне рассказали люди Мартона, что было принято решение искать дуэлянтов с 9 по 11 разряд. В прошлый раз меня одного с 8 разрядом, перешедшим во время одной из дуэлей в 9, вполне хватило, чтобы размазать дуэлянтов Бильбы, так что на уровень 12 разряда и выше решили не выходить. Все, кто в делегации будет с этим разрядом, будут в статусе телохранителей, и их вызвать на дуэль никак не получится. В судьях, помимо меня, оказалось два почтенного возраста архимага и еще более пожилая пара грандмагов. Если они когда-то и участвовали в дуэлях, то это явно было очень давно. Лучше бы студентов старших курсов столичных академий сюда посадили, известных своими победами в дуэлях, это и то были бы лучшие судья, на мой взгляд. Думаю, что по приказу принца расстарались его подчиненные, а с их точки зрения, любой судья должен быть седым и сильно пожилым. Я тут же отправился к судьям, для которых возвели отдельную трибуну ровно напротив разделяющей дуэлянтов на поле линии. Джоэн с Элором и телохранителями будут смотреть поединки с гостевых трибун. Лица всех судей были мне знакомы, часто видел их или в охране короля, или в охране Мартона. А вот по именам знаком был только с двумя из них. Но раз уж в одном жюри будем сидеть, то представился официально всем, и они мне тоже представились. А грандмаг Дархинст, который был с нами в поездке в Бильбу, лукаво улыбаясь, сказал: «Граф, с удовольствием следил за вашими дуэлями в Бильбе. Вы, несомненно, прекрасный дуэлянт. Может, сходу нам подскажете, кто из собравшихся здесь дуэлянтов пройдет финальный тур?» Подколоть меня решил. Скучно ему, понимаешь. До начала дуэли еще с полчаса, вот и решил развлечься. «Заключим пари?» — с доброй улыбкой на губах спросил я. «Не-не, Дархинст, не ведись на это». Тут же вмешался Зинкиш, второй грандмаг, что был вместе с нами в Бильбе. «Ты что, не знаешь, что этот молодой человек теперь в черных списках у многих букмекерских контор как в Бильбе, так и за ее пределами? За что вас так, граф?» — вмешался в разговор еще один скучающий архимаг, Шилтер. «Да они не смогли выиграть у него ни одной ставки. Убытки, по слухам, превысили миллион золотых монет, когда они поняли, что отыграться никак не получится, и экстренно внесли графа в черный список. Так что, Дархинст, спаси вас боги устраивать с Эйсоном пари, если даже эти кровопийцы-букмекеры отчаялись хоть что-то у него отыграть». С трагическим видом развел руками в стороны Зинкиш. «К тому же граф, как умелый дуэлянт, наверное, и знает историю каждого из собранных для участия в дуэли людей», — предположил архимаг Дальгус. «Так что ему и все карты в руки». «Нет, еще не интересовался. Решил, что лучше посмотрю на них уже здесь, в деле», — покачал я головой. «Тогда я все же рискну. Давайте заключим пари на одну золотую монету». «Фактически на интерес», — не сдавался Дархинст. «А давайте», — согласился я, — «все лучше, чем полчаса скучать в ожидании старта турнира. Тогда такие условия. Я укажу на трех человек. Если из них пройдет в полуфинал хотя бы два, то я выиграл. Я выиграю также и в том случае, если до полуфинала дойдет один, но он выбьет из соревнований двух других, не дав дойти до полуфинала. И, конечно, мне нужно хотя бы взглянуть на дуэлянтов перед турниром. В полуфинал по правилам турнира, с которыми все судьи помощниками Мартона уже были ознакомлены, должны были выйти четыре человека. Это честные условия», — кивнул Дархинст, — «но разговаривать вы с ними не должны». «Идет», — согласился я. «Договорились», — резюмировал он. Я спустился с судейской трибуны и направился к площадке, на которой ждали начала турнира его участники. Стульев там не было. После начала турнира те, кто будет ждать своей очереди, пройдут на другую трибуну, напротив судейской площадки, так что кто-то стоял молча, кто-то уже болтал друг с другом. Остановился метрах в 15 и принялся наблюдать за дуэлянтами. Не всем это понравилось, конечно, судя по взглядам, что в ответ начали бросать в мою сторону. Все же здесь собрались люди, которых кроткими и добрыми точно назвать нельзя. И их можно понять. Неприятно, когда неизвестный человек вдруг начинает тебя так бесцеремонно разглядывать. Но они видели, что я спустился с судейской трибуны, да и находились не в той ситуации, когда можно скандалить. Мало ли я какая большая шишка здесь, и тут же вылетишь с турнира, а ведь организаторы обязались доставить участников домой лишь в случае участия в турнире. Вылетишь из него еще до начала, придется самому раскошеливаться на обратный портал. Я оценивал все движения, позы, взгляды. Один из участников даже показался мне смутно знакомым. В принципе, я рассчитывал, что на этом турнире смогу узнать кого-то из будущих бойцов нашей армии или армии демонов. Такие люди, активно участвующие в дуэлях, долго не живут только в том случае, если не умеют драться. А если умеют, а здесь были собраны только такие, то вполне могли и дожить до времен войны с демонами и принять в ней участие. Подозвал к себе одного из организаторов, попросил уточнить имя этого участника. Спустя пару минут он принес мне весь список, сказав, что конкретно этого не может назвать, но я могу ознакомиться с этим документом. Ну что же, так даже лучше. Внимательно ознакомился со списком и в самом конце, когда уже думал, что ошибся, обнаружил вдруг вполне знакомое мне имя. Киргушин. Да, этого человека я и опознал. Сейчас ему лет 27-28, так что в будущем он, конечно, сильно изменился. Его потолком в будущем стал 12-й разряд. Значит, сейчас у него 9-й или 10-й. Прекрасный боец, но как человек, полное дерьмо. Не было такой гнусности до войны, в которой он не был бы замешан. Работорговля, торговля наркотиками, похищения, заказные убийства. Напившись, он такие жуткие истории рассказывал о том, что творил в мирные времена. Да и в армии, бывало, из-за дерзкого характера то и дело провоцировал драки. После одной из них его даже судили и разжаловали из офицеров. Но вскоре он снова заслужил продуманными действиями в бою утраченную должность. Прекрасный стратег и тактик, даже удивительно, как это сочеталось с теми мерзостями, что он творил до войны. По-хорошему, мир бы стал лучше без этого человека, но мы сражались с ним вместе против демонов, и кое-чему я у него научился. В решающий момент, когда зашла речь о выживании человечества, он, несмотря на все эти гнусности, которые совершает сейчас, сделал правильный выбор. Так что не мое это дело, чем он занимается сейчас. Если я не тронул Вана без изъяна, наемного убийцу, то какое право я имею судить этого человека? Разве что попытаться как-то использовать его в делах клана, чтобы у него не осталось времени на все эти гнусности. Ну и еще момент. На войне с демонами мне каждый закоренелый убийца будет важнее 10 праведников, понятия не имеющих, как правильно держать оружие в руках. Ладно, об этом нужно хорошо подумать. В данный момент я только вношу его в свой список будущих полуфиналистов. Он и в том возрасте, в котором попался мне на глаза в армии, творил на поле боя чудеса. На что же он способен сейчас, когда находится в намного лучшей физической форме, хотя опыта у него сейчас, конечно, значительно меньше. Нет, все же он явно пробьется не только в полуфинал, но и в финал, узнаю этот его оценивающий взгляд из-под лобья, после которого его подразделение шло в бой и неизменно добивалось выполнения поставленной задачи. Талант к стратегическому искусству не появляется внезапно в зрелые годы, он сопутствует человеку с его молодости, либо же отсутствует как таковой. То, что в списке не было никого, кто потом будет сражаться на стороне демонов, вызвало у меня определенное разочарование. Не всех будущих прислужников высших демонов я уже нашел, не всех. А ведь в их случае речь не идет о дурном характере, как у Киргушина. Если человек не был порабощен своим петом, а просто перешел на сторону демонов по собственному выбору, чтобы помогать им уничтожать человечество, то для меня это и не человек вовсе. Скажем так, мне жаль тех, кто будет порабощен своим Марканом, но их я буду убивать, сугубо чтобы лишить Марканов рабов. А вот те, кто сам к ним пришел, не то что ни капли жалости к ним не испытываю, а чувствую только радость, когда удается с ними расправиться. За следующие 10 минут отобрал еще двух кандидатов сугубо по внешним признакам. Я видел за годы службы в армии столько великолепных бойцов, что глаз у меня был на них наметан. Так что в таком спорном деле, как выявление среди умелых дуэлянтов-финалистов, доверился только своей интуиции, больше ничего мне помочь не смогло бы. И хоть ставка в одну золотую монету была мизерной, проигрывать-то все равно не хотелось. Хотя все же намного легче мне было бы, будь хорошие бойцы перемешаны с обычными людьми. Вернулся на судейскую трибуну, показал пальцем на выбранных мной людей, посетовав, что раз разговаривать с ними было нельзя, то имена назвать не могу. Зинкиш, который был у нас председателем нашего жюри, тут же подозвал одного из вертящихся около трибуны помощников Мартона, указал ему на выбранных мной людей и поставил задачу разузнать их имена. Так что к началу соревнования на судейском столе лежал и список с тремя именами. Киргушин, за 5 минут до начала турнира. Это что за пацан тут к нам недавно подходил и пялился на нас? Подозвал Киргушин к себе одного из слуг, что бегали по поручениям организаторов турнира. «Это вы про молодого графа Иригарского?» — ухмыльнулся тот, обнажив желтые от курения зубы. «Хорошо, что он вас не слышит. А если бы слышал, то что бы было?» — усмехнулся в ответ Киргушин. «Ну, может, заработали бы персональную дуэль с ним до смерти, если бы он снизошел до кого-то без титула». Киргушин понял, что слуга неплохо информирован о том, кто есть кто на этом турнире, и даже знает, что конкретно у него титула нет, то есть одним графом стало бы меньше, да с чего бы, он бы вас убил, всего-то и делов, какой-то пацан, меня, улыбка с губ слуги пропала, вы же профессиональный дуэлянт, верно, не может быть, чтобы вы не слышали про ту серию дуэлей в Бильбе недавно, и при чем тут это, так это же граф Иригарский перебил кучу местных аристократов, а когда закончились те, кто готов был рискнуть жизнью, бильбийцы наняли зарубежных дуэлянтов, и потом их тоже хоронили. Так граф Иригарский это и есть тот Эйсон? Ну да, он же аристократ, его нам с вами не положено по имени звать, только по титулу величать. Ну, если Эйсон, то это было бы интересно, да. Слуга посмотрел на него как на сумасшедшего и поспешил прочь. Если так рвешься умереть, то предложи ему сам сразиться, насмешливо сказал какой-то тип, с которым Киргушин еще не успел познакомиться. «Может, и предложу», — растянул губы в хищной улыбке Киргушин. «Эйсон, турнир. Я не опасался того, что другие члены жюри, гораздо лучше знакомые с Дархинстом, чем со мной, начнут ему подсуживать. Слишком мелочное занятие ради одной золотой монеты. Ну и, кроме того, все тут были боевыми магами. Значит, если не с людьми, то с монстрами точно сражались». И какой эффект то или иное заклинание могло бы оказать на противника даже в условиях учебной дуэли, прекрасно знают. Возражать тому, в чем уверены все остальные, достаточно сложно, могут счесть тебя же полным профаном в боевой магии. Подвергать риску свою репутацию, чтобы помочь другу выиграть одну золотую монету. Нет, не верю, что кто-то на такое пойдет. Турнир начался. Дело это долгое. После каждого раунда схваток придется ждать, пока участники восстановят свою магию. Ну ничего, я в промежутках буду навещать Лора с Джоан и объяснять им различные нюансы наиболее интересных схваток. Когда сам учишь драться на дуэлях людей, не всегда вспомнишь все, чему хочешь научить. А тут идеальная ситуация для обучения, очень опытные дуэлянты, и сразу же можно прокомментировать все интересное. В первом же бою Киргушин сошелся с другим дуэлянтом, на которого я не ставил. Как же был хорош Киргушин, и с какой легкостью он выиграл этот бой. Я не ошибся, его стратегический гений сопутствовал ему с молодости. Судьи немало впечатлились его ловкими маневрами по полю боя и разыгранными комбинациями атак, в результате которых его противник смог продержаться всего-то чуть больше минуты. На каждую дуэль было отведено максимально 5 минут. Если до этого ни одна из сторон не могла получить решающее преимущество, дело решалось голосованием судей. Но, к счастью, трое из тех, на кого я поставил, своим сторонникам 5 минут не давали и уверенно продвигались вверх, ближе к полуфиналу. Один, правда, все же вылетел, оказался слабее своего противника, но только по решению жюри после 5-минутного боя. Причем я тоже проголосовал за его поражение, надо же быть объективным. В схватке перед полуфиналом еще двое выбранных мной бойцов сошлись друг с другом. Хорошо, что я предусмотрел такой поворот событий. Не первый турнир все же, на котором я присутствую. Хотя в качестве судьи впервые, раньше был на них только участником. Интересное ощущение. И поучаствовать хочется, и наблюдать тоже интересно за трюками бывалых бойцов. Человеческая фантазия в бою неистощима, так что я тоже примечал на будущее некоторые атакующие комбинации. Иногда тут же приходила в голову идея, как их можно развить или изменить для большей эффективности. Потом самые любопытные моменты еще и в трансе прокручу, чтобы точно ничего не упустить. Да, пожалуй, с точки зрения приобретения опыта наблюдать за такими турнирами не менее ценно, чем самому в них участвовать. Итак, в полуфинал прошло 2 моих бойца из выбранных 3, и один из них выкинул по дороге 3-го. Дархинст с коротким смешком полез в карман и положил на стол передо мной золотую монету. Остальные судьи с улыбками переглянулись, но обсуждать поражение в споре грандмага никто не стал, люди здесь собрались воспитанные. Правда, сам Дархинст долго просидеть не смог. Видимо, моя победа все же его взяла за живое. Ну или он из числа тех заядлых спорщиков, которые никогда не могут остановиться. Хорошо, хоть ставки не задирает. Может быть, поставим золотой на то, кто из этой четверки победит? Спросил он меня. А давайте, не стал противиться его предложению я, только если вы сейчас не поставите на того же, на кого хочу поставить я. Я ставлю на Цигента. Вы его очень хорошо разглядели, как он красиво вышел в полуфинал. Тогда пари принимается. Я ставлю на Киргушина. Ему на этом турнире равных нет. Даже вы, граф, ему не ровня. Я не в счет, я судья, улыбнулся в ответ на очередную подколку. Они меня не злили, уже понял по общению в Бильбе, что Дархинст человек неплохой. Немножко любит обострять, но никого не обижая. Так что разве что слишком самолюбивый и обидчивый человек может его неправильно понять, но такой может обидеться на что угодно, углядев оскорбление там, где его и не было. А с моей точки зрения, для грандмага, несмотря на почтенный возраст и всю его магическую силищу, у Дархинста на диво покладистый характер. Тот же Зирелиус, с которым мы вполне смогли поладить, был намного более непрост, чего стоил хотя бы его вспыльчивый характер. После схватки 2 на 2 Цигент и Киргушин уверенно вышли в финал. Дархинст оживился, время от времени поглядывая на меня. Да, Цигент выглядел очень убедительно в принесшей ему выход в финал схватки. Но я видел, что Киргушин победил своего соперника, так и не показав все, на что способен. После паузы, необходимой для восстановления магии, наконец началась финальная схватка. 2 минуты заняло у Киргушина победить Цигента. Его знакомая мне из будущего комбинация из 5 заклинаний магии воды и огня загнала того в нужную точку, чтобы нанести финальный удар ледяной глыбой. Этот удар, как и предыдущие, был остановлен барьером, но без всяких сомнений в реальном бою убил бы Цигента на месте. Эх, опять проспорил. Беззлобно вздохнул Дархинст и выложил еще одну золотую монету на стол. Осталась еще одна схватка, между теми, кто не прошел в финал. Выждали еще полчаса, и они схватились между собой. Схватка оказалась на диво равной, мы долго спорили, пока, наконец, не присудили победу побежденному ранее Цигентом дуэлянту Васкерсу. Председателем мы выбрали Зинкижа, он и огласил результат турнира. Первое место занял Киргушин, второе – Цигент, третье – Васкерс. Длинный день для жюри закончился. Теперь начнутся переговоры представителей наследного принца Мартона с лучшими 5 дуэлянтами. Уж не знаю, что они им планируют предлагать за поездку в Бильбу в качестве членов нашей делегации, титулы или деньги, или и то и другое вместе, это уже дело людей Мартона. Судьи встали со своих мест, старики морщились, тело затекло, слишком долго сидели на месте. И тут со стороны дуэльной площадки раздался голос: «Милорд Эйсон, граф Эригарский, не побрезгуете сойтись с победителем турнира, не имеющим титула, в смертельной схватке?» Глава 22. Ну кто бы удивлялся, что это был Киргушин, в своем вечном амплуа поиска неприятностей на ровном месте, и как он умудрился дожить до войны с демонами. Так что большой неожиданностью сказанное им не стало. Я-то знаю по прежней жизни, что где Киргушин, там всегда что-то идет не по плану. Этот человек умудрился бы устроить драку и в опере, но я точно не буду тем, кто убьет своего будущего соратника и учителя. Если хочешь со мной смертельную дуэль, Киргушин, сначала победи меня на учебной, улыбнулся я задире. А не победишь, то и смысл мне пачкать свои руки кровью? Ага, насупился, наклонил голову, как собравшийся в атаку бык. Не понравилось услышанное. Никаких поединков по плану турнира больше не предусматривалось, конечно, но остальные судьи тут же живо одобрили изменения в регламенте, назначив еще одну дуэль между мной и Киргушином. Единственное условие, что я поставил, удалить отсюда остальных дуэлянтов, приняли без вопросов, поняв, что я не хочу дарить им свои комбинации. Дуэлянты уходили весьма этим недовольные, но их мнение меня не интересовало. Четверых лучших сейчас возьмут в оборот, чтобы зачислить в состав бильбийской делегации, а остальных отправят по домам, выплатив какой-то оговоренный гонорар за участие в турнире. Ну а что они все будут мучиться любопытством, кто из нас победил? Если я выиграю, то Киргушин присоединится к тем четверым, что поедут в Бильбу. Так они все и узнают. Если присоединится, конечно, строптивец он еще тот. Что меня вначале удивило, так это что Дархинст не предложил мне очередное, третье по счету пари на результат этой схватки. Пока не сообразил, что его страсть к пари никуда не делась, но от пари он вынужден отказаться, чтобы никто не мог упрекнуть его в пристрастном судействе. Судить же наш поединок и ему тоже придется. Прошлые пари не в счет, когда пари заключают двое судей, их голоса уравновешиваются. Один начнет подсуживать тому, на кого поставил, второй может ответить тем же в отношении своего кандидата на победу. Окончательно убедился в этом, когда отошел подальше, и при случайном порыве ветра до меня донесся разговор Дархинста с Зинкижем. Он хотел поставить золотой против меня на Киргушина, Зинкиш отказался. Назначили еще и пятого судью, позвав одного из представителей принца Мартона. Теперь все будет строго по регламенту турнира, хотя официально он и закончен. Киргушину отвели еще полчаса, чтобы восстановить полностью ману после финала. Предлагали и больше, но он заявил, что не так и потратился на предыдущий бой. Итак, у него честный 10-й разряд, у меня формально 9-й, но я уже активно залез в возможности, что предоставляет 11-й. В кои-то веки на дуэли я буду по магической силе превосходить моего противника. Даже как-то необычно. В исходе дуэли не сомневался, я, по сути, один из учеников этого человека. Все, что мог, по стратегии и тактике у него в будущем взял. Причем к тому времени он был несравненно опытней, чем сейчас. А также я взял лучшие у других учителей, многие из которых были ему достойными противниками. Но это все не значило, что я буду драться с линцой и расслабленностью. Нет, противника всегда нужно уважать, иначе он может сильно удивить вас. Многие мои схватки в этом времени были выиграны быстро сугубо из-за неуважения ко мне, как к заведомо слабому магу с точки зрения моих противников. Ошибочка. Полчаса перед дуэлью использовал с пользой, отошел снова к Джоанне и Лору и минут 15 посидел в трансе. Если кто-то подумал, что я готовлюсь к бою, то он ошибся. К дуэли я и так готов, просто закрепил в памяти еще несколько страниц эльфийского словаря, чтобы впоследствии переписать на бумаге. Но следил за тем, чтобы не перестараться с трансом и не оказаться к бою с больной головой. Пришло время для нашего поединка. К дуэльной площадке мы шли бок о бок с моим противником. Год назад у меня еще не было титула, сказал я Киргушину, так что твоя идея, что я побрезгую принять твой вызов, в корне неверна. У тебя талант к боевой магии, попробуй использовать его, чтобы сделать карьеру в Аргенте. Как видишь, я смог. Ну да, он выиграл в этом турнире, и очень нужен сейчас Мартону. может поставить условием определенные карьерные перспективы по возвращении из Бильбо в Аргент, может и титул спокойно потребовать, сразу станет бароном. Но Кергушин своим ответом доказал мне, что в молодости был не менее безрассуден, чем в намного более почтенном возрасте, в котором я его встретил в будущем. Карьера мне не интересна. Глупо ограничивать свою свободу. Даже звери себя ограничивают. Волк, когда его самка сидит с потомством, таскает ей еду, и он не убивает добычу, когда семья сыта. А ведь мог бы с сумасшедшим видом носиться по округе и всех рвать зубами, ответил ему и махнул рукой на дальнейшие попытки достучаться до его разума. Если Кергушин не поймет мой намек, что похож сейчас на того самого сумасшедшего волка, действующего не по правилам, то и выводы не сделает. Но нет, не поймет. Он искренне считает, что для него никакие правила не писаны. Ладно, и черт с ним. Главное, чтобы дожил до войны с демонами, там я найду ему применение, зная все его сильные и слабые стороны. Дуэль начали бодро, Кергушин атаковал меня комбинацией, которую на этом турнире не использовал, но которая была мне известна из будущего. Сначала метнул две ледяные глыбы, будто бы целясь мне в ноги, но так, чтобы они до ног не докатились, оставшись лежать передо мной, а потом засадил в них огненными шарами, чтобы вызвать облако пара, которое заслонит его от меня и предоставит возможность незаметно атаковать. Облако пара получилось неплохое, конечно, это хорошая комбинация. Я отступил влево на пару шагов и присел за скостованным каменным щитом. Скостованная противником воздушная линза просвистела справа, ударившись в барьер, и перед моим каменным щитом в барьер также ударилось несколько ледяных капель. Кергушин использовал свои атакующие заклинания россыпью, чтобы достать меня по всей территории за паром. Когда пар развеялся, я вернулся на прежнее место и улыбнулся Кергушину. Он нахмурился и использовал следующую комбинацию. Теперь мне под ноги полетели огненные шары. Кергушин явно надеялся, что я снова заслонюсь каменным щитом, а они при взрыве опалят мне ноги. Или если огненный шар проскочит сбоку защиты и взорвется там, то ударит огнем по мне сбоку. В обоих случаях барьер остановит, конечно, атаку, но судьи засчитают баллы в его пользу. Но нет, я не стал прятаться за щитами, а просто уходил подальше от шаров кувырками или прыжками. Взрыв в 5 метрах шаров такого размера вполне безопасен, и судьи не запишут никаких очков в пользу Кергушина. Поняв это после 6 атак, он использовал новую схему. Запустил в мою сторону новую воздушную линзу, затем скостовал ледяной щит прямо перед ней, метрах в 10 передо мной. Линза разнесла щит вдребезги, и осколки полетели перед ней в мою сторону. Вот тут уже понадобилось прикрыться каменным щитом, но едва опасность миновала, я тут же побежал в сторону моего противника. Он тоже сделал пару шагов в мою сторону, и по движениям его рук я угадал, что он собирается кастовать прямо сейчас очередной огненный шар. После чего, благо теперь я приблизился к нему, и расстояние позволяло, скостовал перед ним каменный щит. Выпущенный огненный шар взорвался об него в 2 шагах перед Кергушином. С большинством противников бой на этом бы и закончился. Но он успел доказать, что у него шикарная реакция, выставив перед собой воздушный щит и отпрыгнув назад и вправо. С удовлетворением отметил, что пару очков я все равно от судей заведомо получил, при таком мощном взрыве щит его полностью не защитил бы, огнем обдало бы либо руки, либо ноги. Как минимум, легкое ранение судьи на мой счет уже записали. Тут же кастую каменный щит в 2 метрах перед ним, на его новой позиции, а в него отправляю воздушную линзу. Каменный щит – единственное заклинание, что способно сдержать воздушную линзу, так что по лицу противника вижу, что он в недоумении. То, что я снова скастовал каменный щит, вроде бы понятно зачем, наверное, я надеялся, что он в этот момент снова будет кастовать что-то ударное и получит отдачу от собственного заклинания. Но к чему тогда воздушная линза? Кергушин не знает, что я могу скастовать сильно ослабленный каменный щит, пользуясь уроками Сидниша, но чует подвох, пятится и закрывается воздушным щитом. В обычной ситуации правильный выбор, ему нужен обзор происходящего. Но не сейчас, в этой ситуации спасти его могла бы только парочка каменных щитов, выставленных один за другим, при условии, что он полностью бы спрятался за ними. Воздушная линза, врезавшись в ослабленный щит, разносит его на куски, но не коллапсирует, а дальше летит на моего противника, а перед ней летит масса каменных осколков с очень большой скоростью. Барьер останавливает и осколки, и линзу перед щитом Киргушина, но судьям абсолютно ясно, что в реальном бою эта мощная атака легко снесла бы воздушный щит Киргушина, тяжело ранив или убив его. Понимает это и он, так что сигнал от судьи об окончании дуэли звучит одновременно с поднятыми им руками о сдаче. Барьер исчезает, мы идем навстречу друг другу пожать руки, как и полагается после учебной дуэли. Теперь вижу, что у тебя не было раньше титула, граф. Таким трюкам в академиях не обучают, тихим голосом говорит Киргушин. Старается, чтобы его не услышали за пределами поля. Обращаться к графу на «ты», если у тебя нет титула, это оскорбление. Но я, прекрасно зная Киргушина, не обижаюсь. Хотел бы обидеть меня, сказал бы какую-нибудь гадость. А я помню, что на «ты» он общается с теми, кого уважает. Для этого надо всего лишь суметь побить его. Я бы не стал тебя обманывать. Удачи в Бильбе. На этом с ним и разошлись. Был сильный соблазн позвать такого сильного бойца в клан, но я его преодолел. Да, после тренировок у меня он станет почти непобедим, но его же невозможно контролировать. Слово «дисциплина» ему неведомо. Он будет вовлекать наш клан в один скандал за другим. А, ну и все это неважно, он и в клан наш придет, сугубо чтобы научиться у меня всему, раз уж я сумел его победить, а потом будет искать повод свалить из клана на свободу. Не удивлюсь, если специально начнет устраивать скандалы в городе, чтобы я сам его выпер, не желая позорить дерзких. Да и не факт, зная его, что он сейчас поедет в Бильбу, приняв предложение от принца Мартона. Как-то он специфически хмыкнул, услышав мое напутствие. Вполне может быть, что он принял приглашение на этот турнир сугубо ради доброй драки, ну и чтобы удовлетворить свое честолюбие, победив в турнире. Чтобы залучить его в Бильбу, подручным Мартона надо постараться. Сумеют раззадорить его будущими стычками с бильбийцами, есть шанс, что он примет их предложение. А начнут обещать золото и карьеру, может потребовать просто вернуть его туда, откуда порталом доставили на турнир. Ладно, к адским демонам этого Киргушина. Пора возвращаться в столицу, дел не в проворот. Понес новые трофеи Джерилу. Начал с источника, что раскопал Эрли под скелетом неизвестного монстра. Это то, что я думаю. Смешно выпучил глаза потрясенный архимаг, даже не подходя к вывалившемуся на перины источнику. Какой-то его настиг приступ благоговения перед тем, что он увидел. Да, это источник невиданного размера, взят с монстра, про которого я раньше ничего не слышал. Хочу, мастер, чтобы вы проверили его как следует. Важно знать, он только выглядит так, словно это самый мощный источник в мире из тех, что мне попадались на глаза, или и вправду таким является. Можешь не сомневаться, отложу все дела и займусь экспериментами. Самому интересно, насколько он мощнее источника морского змея. А что у нас с сигнализациями по заказу короля? Спросил я, чтобы хоть на время вернуть его из захватывающего мира научных исследований к реальности. Практически закончил, поморщился Джерил, уже опустившийся на колени перед источником и нежно поглаживающий его руками. Осталось водоотталкивающим лаком покрыть, да можно уже и отдавать. Может, вы бы тогда уже и закончили, и я бы и забрал сразу. Не хочется заставлять короля ждать. Ну да, этого они не любят. Эх, не мог хотя бы не показывать этот источник, пока я не закончу с сигнализациями. Ворчание. Все как обычно. Зато Джерил словно десяток лет сбросил. Как всегда, когда я притаскиваю ему что-то по-настоящему выдающееся, или подсказываю, как создать артефакт, на который он и не смел замахнуться. Терпеливо дождался, пока артефактор закончит с сигнализациями, и только после этого показал Джерилу часть остальной добычи. Источник Пликса, конечно, уже не произвел особого впечатления на фоне того гиганта, что он увидел первым. Просто очень хороший, практически идеальный источник для стандартного усадебного артефакта. А вот ребра Пликса, да, заставили архимага замереть на месте со ставшим сосредоточенным взглядом. Про рукоятки мечей, что из них делают, он, конечно, знал. Осталось только спросить его, владеет ли он самим секретом изготовления оружия с электрическим сюрпризом. Как оказалось, к его собственному огромному сожалению, не владеет. Попросил у меня пару дней, чтобы внимательно изучить ребра Пликса, а потом пообещал передать их знакомому мастеру-артефактору, который сможет изготовить такое оружие. Оставил ему банковский чек на 100 тысяч золотых монет, чтобы он заказал сразу десяток таких артефакторных мечей. Да, с учетом стоимости необходимого для изготовления такого меча хряща Агрикса и самой работы, Один меч обойдется в 10 тысяч золотых монет, а не было бы у нас ребер Плекса, цена каждого выросла бы до 30 тысяч золотых монет. Именно ребра Плекса и являются главной редкостью, без которой нечего и думать начинать создавать этот артефакт. Так что удачно мы поохотились в этот раз, хоть и не нашли Тигурда, за которым и совершили эту вылазку. Решил немного задержаться, поскольку Джерил пообещал быстро изучить источник неизвестного монстра и сообщить мне результат. С интересом смотрел, как он это делает при помощи специального артефакта. Такой я раньше не видел. Закончив, он повернулся ко мне и сказал: «Ну что же, источник такой же мощный, как и выглядит. Емкость превосходная, больше стандартного усадебного источника раза в 4, а отдача превосходит все ожидания. Если использовать его под усадебный артефакт, от перегрузки он точно не вырубится, будет держать вражеские атаки, пока не закончится мана. Это очень хорошие новости», — кивнул я. «Попрошу тогда вас, мастер, и сделать усадебный артефакт». «Я откажусь», — покачал головой Джерил. «Слишком большая честь для специалиста моего уровня. Я могу сделать обычный мощный усадебный артефакт, но на основе этого источника надо делать только шедевр, способный на намного большие. Из числа тех, что стоят в королевских дворцах самых крупных королевств, я знаю такого специалиста. Думаю, смогу уговорить его взяться за этот заказ. В особенности, если окажется, что такой мощный источник ему еще и не попадался». Я задумался. С одной стороны, не скажу ничего хорошего про королевские дворцы, тамошние охранные артефакты меня не впечатляли. Пока что без проблем пересекал их барьеры при помощи своих артефактов, и никто меня не замечал. Но меня поразил тот охранный артефакт, что стоял в Королевской академии магии. Он явно меня заметил, когда я пересекал выставленный им барьер, иначе не начались бы поиски нарушителя и не пришлось бы рыть тайный туннель. Вот что-то такое я бы точно хотел заполучить для нашего клана. В то же время я прекрасно помнил разговоры о том, что такие охранные артефакты теперь делать разучились, утратив мастерство со времен древних. А с другой стороны, Зирелиус однажды познакомил меня с Джерилом, и мне это невероятно пригодилось. Одно только знакомство с мастером, которого уважает Джерил, может оказаться полезным в будущем. Ну и заодно можно расспросить его, на что именно будет способен изготовленный им артефакт. Мало ли есть опции, которые никто не заказывает, не понимая их ценности, или встраивает, но неправильно использует. Да даже разговор с экспертом по усадебным артефактам такого класса может быть полезен сам по себе.